Мираж номер 10. Опыт. Наша компания и я сам имеем солидный опыт. Oh, really? Да, вы что? Based on what? На основе чего вы сделали такой вывод? And when was that experience? И это опыт какого года? And who cares today about that anyway? Да кому какое дело сегодня до вашего опыта? When managers make this comment, it's just absurd. Когда менеджеры озвучивают этот комментарий, это кажется абсурдом. We are only as good as what we did today. Потому что мы хороши ровно настолько, насколько выдающимися мы стали сегодня. That's it. Вот и все. Things change. Все меняется. All the time. Причем постоянно. And to believe that your experience has some substantial amount of relevance in any business situation is lunacy. И если вы считаете, что ваш опыт может сыграть решающую роль в какой-то бизнес-ситуации, это похоже на безумие. Now, of course, experience is important. Безусловно, опыт это важно. So is education. Точно так же, как и образование. But understand both of those have expiration dates. Но поймите, что и у того, и у другого есть сроки годности. Hey, I know this sucks. Да, я знаю, это малоприятно. But it's the way it is. Но так и есть. Every single day the world's churning out new ideas. Каждый день мир рождает новые идеи. And we're figuring out new ways to compete. Мы пытаемся найти новые способы конкурентной борьбы. We've got new methodologies to psychologically connect with our customers. У нас появляются новые методы психологического контакта с клиентами. And every single day we have a greater understanding of what it takes to be a great leader. И каждый день мы понимаем все новые и новые аспекты выдающегося лидерства. Now please do not misunderstand. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. I do believe experience is important. Я считаю, что опыт это действительно важно. In fact, if I have two employees, на самом деле, если у меня есть два сотрудника, one has experience and one doesn't, и у одного есть опыт, а у второго нет, unless I want to build the one that doesn't, если я не приму решение действительно развивать того, у кого опыта нет, I'm going to entrust new responsibilities to the one that does. Тогда я увеличу зону ответственности тому, у кого опыт больше. But what we must remember, но вот что нужно помнить, is that just because we have experience, то, что у нас есть опыт, doesn't mean we know what to do today. Не означает, что мы знаем, что делать сегодня.